52. На что уходят деньги родителей? Возможно, в твоем окружении есть маленькие дети, и ты замечаешь, как много для них приходится покупать – коляски, игрушки, питание, одежду и многое другое. Когда люди хотят стать родителями, они должны подготовиться к появлению детей не только морально, но и финансово. Нужно спланировать бюджет, чтобы понимать, какие предстоят траты. Важные шаги. Первое. Оценить бюджет. По возможности увеличить доходы и сократить расходы. Второе. Создать отдельный счет для ребенка. Третье. Посчитать будущие траты на питание, одежду и развитие ребенка, чтобы понять, сколько необходимо накопить. Четвертое. Найти источник дохода на время ухода за малышом. Пятое. Изучить государственные пособия. К покупкам детских товаров нужно подходить с холодной головой. Не покупать все подряд, так как дети быстро растут. Вещи типа коляски и кроватки можно купить в отличном состоянии на сайтах объявлений и сэкономить кучу денег. Расходные материалы типа пеленок и салфеток можно брать оптом, сразу несколько пачек обойдутся дешевле. Игрушками можно обмениваться с другими родителями. Государство предоставляет бесплатный детский сад, школу, кружки, а также разные выплаты. Пособие по беременности и родам. Для трудоустроенных женщин выплачивается по месту работы и составляет 100% среднего заработка за последние 2 года. Единовременное пособие при рождении ребенка. Его получают один раз на каждого рожденного ребенка через работодателя или соцзащиту. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для работающих родителей выплачивается в размере 40% среднего заработка за последние 2 года. Также есть пособие для безработных, студентов и ИП. Пособие на детей с 1,5 до 17 лет получают семьи с низким доходом. Материнский капитал выдается семьям за рождение или усыновление ребенка. Например, в 2025 году на первого ребенка выдается 690 266 рублей, а на второго – еще 221 895 рублей. Мат-капитал нельзя потратить на что угодно. Есть несколько вариантов. Оплата ипотеки, образование ребенка, пенсия для родителей, товары и услуги для ребенка с инвалидностью, улучшение жилищных условий, покупка квартиры, досрочное погашение ипотеки и так далее.